Маринетти — маг. У него в Милане три дворца. Дворец радости, дворец страдания, дворец мысли. Дворец радости роскошью превосходит Сераль. 200 красивейших женщин всегда готовы. Дворец страдания. Утонченнейшие орудия пыток, комнаты истязаний, рвы, наполненные крысами. После часов наслаждения Маринетти переходит в мир боли. Оттуда, просветленный, в дворец мысли, в кабинет с сияющими хрустальными стенами, творить искусство будущего. Это сообщает в сегодняшней вечерней биржевой Бонда, человек знающий. Это он недавно поместил в огоньке снимки с картины Гойи с примечанием «Это панно принадлежит кисти нашего знаменитого писателя Леонида Андреева. Украшая его стильный рабочий кабинет, они служат недурной иллюстрацией его гениальных произведений». Владелец таинственных дворцов, маг, брюкодержатель времени, как сам рекомендуется, сидит в отдельном кабинете Вены на бархатном диване, под олеографией, изображающей бабушку с внучкой. В кабинете еще человек 20 сидят за сдвинутыми столами или развалясь по таким же диванам. Маг тычет вилкой в распластанную в гарнире селедку. Поймав, не без усилия, кусок, он опоражнивает очередную рюмку водки и закусывает. Маг — человек способный. Попробовав первую рюмку, ему поднесенную, он с отвращением ее отодвинул. Очень не понравилось. Но его уговорили. Выпив, он решил продолжать опыт. На пятой рюмке нашел, что водка не так уж дурна. На десятой прищелкивал языком и приговаривал «Воно, воно». По-русски Маринетти ни слова. Речь свою произносил, читая сочиненные для него бурлюками и переписанные латинскими буквами. Разговор идет по-французски. «Я прочту свою оду о Триполи», — говорит маг, вращая глазами. Он начинает «бум-бум» и поясняет «это ядра». «Бум-бум-бум! Тарарах!» — разрыв снаряда. «Пик-пик-пик!» — ласточка пролетает над полем сражения. «О-о-о!» — Маринетти рычит так, что в двери кабинета показывается испуганное лицо лакея. «Это издыхает раненый мул», и, вращая глазами, самодовольно поясняет. «Моя поэзия интернациональна. Она понятна и европейцу, и зулусу». Потом просит прочесть стихи присутствующих. Когда прочтенное ему переводят, он радостно перебивает. «Фабрика? Я тоже описал фабрику. Тах-шарах — колеса. Шип — приводной ремень». Разговор идет по-французски. Но с каждой новой рюмкой Маринетти все чаще переходит на итальянский, непонятный никому из присутствующих. Да и говорит маг, как-то захлебываясь, глотая слова, чрезвычайно быстро. Но контакт не нарушается. Напротив, и маг, и чествующие его плывут в облаках радужного блаженства. «Маринетти, душа моя, выпьем на ты!» «Как его зовут? Теодор?» «Значит, Феодор. Выпьем за Федю, Федю дорогого». Маг вращает глазами, улыбается и заносит руку с неслушающейся вилкой, на этот раз над балыком. «Отец, отец, он среди нас!» — захлебывается пьяный крученых, «как Христос среди учеников своих». «Он Христос, а ты Иуда!» — подает из угла голос Хлебников.